Глава 15. Как господин де Сен-Люк исполнил поручение, данное ему графом де Бюсси. Оставим на минуту Сен-Люка в передней Шомбера и посмотрим, что произошло между ним и Бюсси. Бюсси вышел, как мы уже сказали, вместе с другом своим из тронного зала, вежливо отвечая на поклоны придворных, которые, несмотря на обстоятельства, видели в нем прежнего храброго, неустрашимого Бюсси. В те времена грубой силы, когда физическое могущество было главным достоинством, человек сильный и ловкий мог чувствовать себя и морально, и физически выше остальных, в некотором роде царить над своим окружением. Таким образом царствовал и Бюсси при дворе короля Генриха III. Но в этот день Бюсси был довольно дурно принят в своем королевстве. Выходя из зала, Сен-Люк остановился и с беспокойством, посмотрев на друга, спросил: «Что с вами? Не дурно ли вам? Вы так побледнели, как будто готовы упасть в обморок». «Нет», — отвечал Бюсси, — «я задыхаюсь от гнева». «Неужели вы обращаете внимание на этих ничтожных людей?» «Обращаю ли внимание, корбле? Это вы сейчас увидите». «Перестаньте, Бюсси, успокойтесь. Вот прекрасно. Да если бы вам сказали половину того, что я должен был выслушать, так теперь, наверное, кто-нибудь был бы уже на том свете». «Что же вы хотите сделать?» «Сен-Люк, вы мне друг. Вы это доказали на деле». «Неужели мы будем считаться?» — сказал Сен-Люк, воображавший, что Монсоро уже в земле. «Стоит ли об этом говорить? Тем более, что не я выдумал ловкий удар, которым я поразил его. Друг! Итак, оставим Монсоро и поговорим о Диане. Я думаю, она была радешенька. Простила ли она мне? Когда свадьба? Когда крестины?» «Любезный друг, дайте сперва умереть, Монсоро!» «Что?» — вскричал Сен-Люк, отскочив в сторону, как бы наступив на острый гвоздь. «Да, любезный друг, хоть он и упал, но не убился, а напротив живеханек и ревнивее прежнего. Неужели?» «Ах, боже мой, да! Он дышит мщением и клянется, что убьет вас при первом случае». «Я не прихожу в себя от изумления. Что делать? Итак, он жив?» «Увы». «Какой же осел вылечил его?» «Мой доктор». «Как?» «Я, право, с ума сойду», — вскричал Сен-Люк, пораженный этим известием. «Знаете ли вы, что я обесчещен, опозорен? Вертибле! Я всем объявил о его смерти, и наследники носят уже траур». «О, я это так не оставлю. Я должен сдержать свое слово, и при первой встрече искалю его, как решето. Позвольте мне теперь попросить вас, чтобы вы успокоились, любезный Сен-Люк», — сказал Бюсси. «Вы не поверите, как мне теперь нужен Монсоро. Представьте себе, он воображает, что герцог подослал вас. Он ревнует к герцогу. Меня же он называет ангелом, дорогим другом, своим милым, любезным Бюсси. Это очень приятно, потому что моему доктору, дураку Реми, он обязан жизнью. Как бы то ни было, но Монсоро думает, что мне обязан жизнью, и потому вверяет под мою защиту жену свою. А, теперь я понимаю, отчего вы терпеливо ждете кончины его. Но все-таки я не прихожу в себя от изумления. Но вы понимаете, что Монсоро теперь трогать незачем. Пусть живет. Правда? Тем более, что он еще болен. Но когда он выздоровеет, так я буду постоянно носить на груди стальной нагрудник и прикажу к окнам своим приделать железные решетки. Не можете ли вы узнать у герцога Анжуйского, не дала ли ему достойная мать какого-нибудь противоядия? А до выздоровления его будем веселиться. Бюсси невольно улыбнулся. Взяв под руку Сен-Люка, он сказал ему: «Итак, вы видите, любезный Сен-Люк, что вы оказали мне только половину услуги». Сен-Люк посмотрел на него с изумлением. «Правда?» — сказал он. «Так вы хотите, чтобы я оказал вам и другую половину, то есть доконал Монсоро?» «Хм, оно не совсем приятно, друг мой, но для вас я готов и на неприятное, особенно если почтеннейший обер-егермейстер посмотрит на меня своими желтыми глазами. Бррр!» «Нет, друг мой, нет. Я уже говорил вам, оставим Монсоро в покое. Окажите мне лучше другую услугу». «Извольте, говорите». «В каких отношениях вы с миньонами?» «Ни то, ни сё. Как кошка с собакой на солнышке. Пока солнышко греет, мы смирнёхоньки. Но пусть только один из нас попробует оттереть другого в тень. О, тогда я ни за что не ручаюсь. Тогда мы вцепимся друг в друга когтями и зубами». «Это меня чрезвычайно радует. Тем лучше». «Положим, что вас оттерли в тень». «Положим, пожалуй». «Оскальте же свои белые зубы. Выпустите когти и...» «Не понимаю». Бюсси улыбнулся. «Отправьтесь, пожалуйста, к господину Келюсу». «А, — произнес Сен-Люк, — вы начинаете понимать?» «Начинаю». «Прекрасно. Спросите его, когда ему угодно будет перерезать мне горло, или когда ему угодно будет, чтобы я перерезал ему горло». «Извольте, спрошу». «Но, может быть, вам это неприятно?» «Мне? Немало». «Я пойду хоть сейчас». «Постойте. Зайдите, пожалуйста, мимоходом и к Шомберу с тем же предложением». «А, и к Шомберу», — сказал Сен-Люк. «Черт возьми, немного ли будет?» Бюсси нетерпеливо пожал плечами. «Извольте, извольте», — продолжал Сен-Люк. «Ваше желание будет исполнено». «Если вы так любезны, мой друг», — продолжал Бюсси, — «так потрудитесь зайти в Лувр к Можерону. По значку на груди его я узнал, что он сегодня дежурный, и сделайте ему тоже предложение». «Ага, итого трое. Кажется, довольно?» «Нет еще». «Кто же еще?» «От Можерона потрудитесь завернуть к Депернону. Это довольно жалкое существо, но пускай идет и он за компанию. За что его обижать?» Сен-Люк с изумлением всплеснул руками и посмотрел на Бюсси. «Четверо!» — произнес он. «Точно так, друг мой, четверо!» — сказал Бюсси, утвердительно кивнув головой. «Считаю излишним просить вас, человека храброго и умного, поступать с этими господами со всевозможной кротостью и вежливостью. О, знаю, знаю! Уж я вполне полагаюсь на вас. и хочу, чтобы предложение было сделано по всем правилам вежливости, словом, как следует поступать дворянам». «Будете довольны, друг мой». Бюсси, улыбаясь, подал руку Сен-Люку. «Благодарю вас». «А, господа миньоны, теперь посмеемся и мы».